Глава вторая. Жизнь план покажет. Часть первая. Домой Виктор возвратился уже к вечеру. Помыл руки в ванной, щелкнул по носу свой портрет, глядевший из шкафа, несколько раз короткими движениями врезал по висевшей боксерской груше, выпил чаю. Потом включил джина и посмотрел последние новости. Обычно перед вечером он садился на пару часов за работу над своей книгой об СССР, но сегодня работать не хотелось. Встреча с Олегом навеяла воспоминания. Олег задел его за больное. Он даже не стал дослушивать его до конца, а безапелляционно вынес его действием, а по сути приговор. Это даже обидно. Между тем это был целый пласт его жизни, отнявший много сил и нервов, стоившей карьеры, который Олег одним махом оценил как ошибку и романтические делишки. Виктор улегся на диван и уставился в потолок, невольно припоминая минувшие дни. Карьера поначалу действительно складывалась очень даже неплохо. Десятки сложных персональных дел прошли нормально, утверждались бюро райкома без заминок и апелляций. Особо деликатные и сложные дела начались, когда Горбачев объявил политику перестройки. Его популистские требования повысить уровень работы, бороться с пьянством, коррупцией, приписками и прочими недостатками были понятны и вызывали всеобщее одобрение. Виктор и сам был убежден в этом и не раз призывал и старался реально воплотить все это в жизнь. Одобрение одобрением, но в жизни все было сложнее. С указом о борьбе с пьянством, который требовал самых жестких наказаний, в первую очередь коммунистов, все знали, что много сильных и заслуженных руководителей выпивали и по случаю каких-то семейных торжеств, а то и просто для расслабления. После указа все с нетерпением ждали, кто станет первой жертвой и что с ним сделают. Первым попался директор музыкальной школы. Гаишники задержали его за рулем своей машины в нетрезвом состоянии. Утром, когда сводка поступила в горком партии, он, Виктор, связался с парторганизацией и потребовал провести собрание и наказать директора по партийной линии. Партийная организация пожалела своего директора и вместо исключения из ряда в КПСС объявила строгий выговор. Парткомиссии пришлось внести предложение об усилении наказания. В итоге злополучного директора исключили. Следующим был прямо анекдотический случай. Поступила жалоба, что один из руководителей районной организации, весельчак и любимец местного парт-актива, у себя на даче гонит самогон. Виктор пригласил к себе виновника и в присутствии партийной комиссии прямо спросил, было ли такое на самом деле. Виновник, а это был честный и порядочный коммунист, не стал юлить и скрывать правду. «Понимаете, у меня в погребе прокисло несколько банок варенья. Нужно было их выбрасывать, а я пожалел труд своей жены. Каюсь, что решил перегнать кустарным способом в самогон. А тут приближалась свадьба дочери, а свадьба без спиртного, сами понимаете, это не свадьба. Уж больно глубока традиция. А сосед, видимо, уследил или унюхал. Члены парткомиссии, едва сдерживая смешки, отворачивались, не желая осуждать товарища. Дело в том, что этот Антипов был обаятельным и толковым руководителем. Он знал это и не верил, что товарищи смогут его жестко наказать. Вот и в этот раз он обводил глазами всех своих знакомых членов парткомиссии, заглядывал в глаза, вызывая сочувствие. Виктор понял, что если сейчас посочувствовать этому руководителю, дело сведется к пшику. «Так вы признаете, что виноваты, что нарушили указания ЦК КПСС о борьбе с пьянством?» «Да, конечно, признаю. Но прошу учесть, что я старый коммунист и не имел раньше партийных взысканий». «Мы понимаем это. Ну скажите, где вы взяли самогонный аппарат? Одолжили у кого-то? Или готовили сами?» — хмуро спросил Виктор, прикидывая, что будет писать в заключении по делу этого любимца всего города. «Ну нет, этого не стоит вменять мне в вину. Этого я не совершал. А самогон гнать? Сегодня научились просто. Ведро с брагой, в середине пустой сосуд, а сверху чашка с холодной водой». Все члены комиссии на этот раз не смогли удержаться от смеха. Виктор все-таки настоял, чтобы в заключении было записано предложение об исключении из партии, хотя догадывался, что его пощадят. Считал, что парткомиссия должна быть строже, чем бюро. Тут тоже была игра в злого и доброго следователя. На него Виктора после этих дел начали поглядывать с опаской. Также и в делах с воровством и со взятками. И когда в горком поступила жалоба невинного человека, что ему шьют дело, за закрытие которого просят взятку и не кто-нибудь, а помощник прокурора, который должен быть в первых рядах по борьбе с коррупцией, возмущению первого секретаря не было предела. Он вызвал к себе Виктора и потребовал разобраться и наказать по партийной линии. Но помощник прокурора оказался непрост. Он начал писать встречные жалобы в обком, который почему-то предложил закрыть это дело. Виктор, посовещавшись с шефом, настаивал на продолжении дела. Помощник прокурора, видя, что дело идет к исключению, срочно поменял место жительства. Исключить его не успели, но, узнав, где он находится, направили заключение по расследованию по новому месту жительства. К тому же этот помощник прокурора оказался родным племянником прокурора республики, который на него имел определенные виды. В их городе он как бы набирался опыта, растил трудовой стаж, чтобы успешнее шагнуть вперед, а исключение из партии означало крах его успешной карьеры. Поэтому все оказалось сложнее, чем думалось вначале. Прокурор республики включил свои связи, чтобы спасти племянника. И вот из области явилась комиссия по проверке данного дела. Комиссия решила, что дело о попытке взятки было необоснованным, расследование было проведено неквалифицированно и с обвинительным уклоном. Но бюро обкома, куда пригласили секретарей и его, как председателя парткомиссии, прямо и жестко спросили: «Вам что, заниматься больше нечем, кроме как гонять и травить какого-то помощника прокурора? У вас что, хорошие показатели по производству, социалке, преступности?» И перечислили несколько неприятных цифр, характеризующих их недоработки, которые, впрочем, были не хуже, чем у других. Попытки объяснить, что их решение было не желанием гонять и травить, а заботой о чистоте партии, к чему призывается как КПСС. Тем более, что взяточник не рядовой коммунист, а тот, кто сам должен бороться со взяточничеством. Дело закончилось тем, что первого секретаря сняли с должности, а его, Виктора, как рьяного сторонника исключения, наказали строгачом с занесением в личное дело. Как объяснил ему секретарь по идеологии области, вы не поняли суть политики партии в отношении своих кадров. Их надо беречь, а не вырубать. Слова Горбачева, что нужно чистить ряды, не стоит понимать буквально. Вообще у нас сложилось впечатление, что вы больше цените абстрактную правду, жалобы людей со стороны на нас, коммунистов, тогда как мы должны беречь свои ряды. Да, у каждого из нас есть недостатки, и можно собрать досье на любого. И на вас, между прочим, тоже. Но нам нужно воспитывать, заставлять работать, повышать активность, делать партийные дела руками именно этих людей. А вы хотите их сразу исключить. Когда Виктор попытался что-то возразить, секретарь обкома его остановил. «И еще. У вас лично слаба партийная дисциплина. Вам сказал обком прекратить дело против этого человека, а вы не подчиняетесь. Вот и сейчас вы пытаетесь оспорить решение бюро областного комитета партии. Вы что, себя ставите выше и умнее обкома?» Позже Виктор долго размышлял над этими словами, признавая их правоту, но лишь наполовину. К Как же бороться с этими верткими коррупционерами, если не прижимать всеми средствами жестко и непримиримо? Это было в 1990 году. Скоро наступил крах и партии, и государства.